Глава 11. Транкиландия. Рамирес действовал быстро. Получив разрешение на операцию, он подобрал людей в группу захвата и договорился с летчиками. Они собирались вылететь из Боготы с утра, преодолеть 200 миль на юго-восток, заправиться на военной базе в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и как можно скорее выйти на цель. Завидев над головой вертолеты, жители глухих районов сразу решат, что начались маневры. Поэтому нельзя было терять ни минуты, иначе наркодельцы успеют предупредить всех своих людей, и пиши пропало. 10 марта 1984 года в 20 минут 10 подполковник Эрнесто Гилиберт Варгес, помощник командира соединения по борьбе с наркотиками, отдал своей группе приказ подняться на борт двух вертолетов Bell-212 и самолета Havilland Twin Otter. Всего группа захвата насчитывала 42 бывалых бойца из соединения по борьбе с наркотиками, а поддерживала их вооруженная группа колумбийской полиции. Почетным гостем в эту экспедицию пригласили Рона Петтинджила, агента УБН, проработавшего в Колумбии 4 года. Он был единственным гринго в группе захвата. Выбор Фелпса пал на Петтинджила, поскольку он много раз летал над Льянос, высматривая плантации коки. Кроме того, он умел обращаться с портативной видеокамерой, то есть мог заснять рейд. Было уже далеко за полдень, и у вертолетов снова кончалось топливо. Петтинджил летел в Twin Otter. Самолет замыкал рейд и держался на приличной высоте, вне зоны обстрела с земли. А вертолеты шли ниже, почти касаясь деревьев. Наконец они обнаружили полосу, заваленную канистрами из-под бензина и сушняком. Петтинджил успел рассмотреть дымки от одиночных прицельных выстрелов, но они быстро рассеялись. Все же производителей кокаина удалось застать врасплох. Рамирес и Фелпс сразу отметили это, приняв первое радиодонесение в кабинете Рамиреса в Боготе. Вертолеты прочесали местность, сужая и сужая круги над посадочной полосой, а затем, резко устремившись вниз, коснулись колесами земли. Полицейские в маск-халатах с автоматами рассыпались веером, охраняя вертолеты. Все ждали, вот-вот начнется перестрелка. Но было тихо. Можно было осмотреться. Посмотреть было на что. Во-первых, вокруг оказались люди, человек 45, в основном мужчины неопределенного возраста, но попадались и женщины. Все в лохмотьях, безоружные. Некоторые рванули было в лес, но большинство стояли, переминаясь с ноги на ногу. Они ждали. Согнав людей в кучу, полицейские стали спрашивать, кто они и откуда. Пленники оказались неразговорчивы, но многого и не требовалось. С одного-двух слов стало ясно, что это в основном антиокцы, которых картель подобрал в трущобах Северного Медельина и нанял на тяжелые работы. Полицейские велели пленникам расчистить полосу, и вскоре смог приземлиться самолет. Вертолеты, заправившись, улетели на разведку. Надо быть начеку, ну как снайперы вернутся. К западу от полосы стояли 10 больших навесов с деревянными поднятыми над землей полами и цинковыми крышами. У нескольких имелись и стены из дранки, другие стояли открытыми. В трех, похоже, располагались какие-то служебные помещения. В одном была спальня с нарами на сотню человек. Далее за полосой виднелись еще навесы. Под одним разместилась современная, хорошо оснащенная лаборатория по производству кокаина. На восточной оконечности дорожки стояли 4 самолетика, а возле лаборатории — вертолет. Петтинджил снимал без остановки. Полицейские продвигались вглубь лагеря, и радость их нарастала. Найдена не просто главная лаборатория, а настоящая фабрика с полным циклом производства кокаина. Она кормила и одевала около 100 человек. Тут были генераторы, души, промывочные и сушильные машины. Недалеко от полосы полицейские насчитали 305 бочек с ацетоном, 363 с эфиром, 482 канистры красного бензина, 133 канистры авиационного топлива. Короче, огромные запасы. Вскоре стало ясно, и для чего они предназначены. Согласно журналу полетов, брошенному у полосы, с декабря 1983 по февраль 1984 аэропорт получил 15 539 метрических тонн кокаиновой пасты и основания. А потом обнаружился и кокаин. Петтинджел запечатлел его под навесами около лаборатории. Около 100 больших полиэтиленовых мешков для мусора стояли открытыми. Их до краев заполняла полужидкая вязкая масса гидрохлорида кокаина, а сверху висело тошнотворно-сладкое облачко эфирных испарений. «Невероятно!» — думал Петтинджел. «Лаборатория исполин!» Гилиберт сообщил Рамиресу в Боготу о своих находках и, высказав опасение, что снайперы вот-вот вернутся, попросил прислать людей на помощь, да побыстрей. Вертолетчики нашли в лесу еще несколько посадочных полос, но невозможно было их обследовать с неприкрытым тылом. Кстати, Рамирес знает, как называется кокаиновый лагерь? Транкиландия, тихая деревня. На следующий день в Боготе, перед домом Франсиско Рамиреса, который доводился Хайме Рамиресу младшим братом, остановилась машина. Из нее вышли четверо и позвонили в дверь. Франсиско, сам в прошлом полицейский, не впустив чужаков в дом, выслушал их прямо на улице. Держались они вежливо, говорили тихо. Пабло Эскобар просит Франсиско передать брату, что его ожидают $400 000, если он остановится. Мы положим их в любой банк, в Панаме, в Штатах, куда он пожелает. Я передам. Франсиско немедленно позвонил Хайме. «Не связывайся», — велел Хайме. «И вообще, лучше тебе на время потеряться. Все это очень опасно». И уже на следующий день Франсиско понял, почему. Колумбийское телевидение транслировало, как его брат, две роты прикрытия и добрая половина журналистов страны осматривают крупнейшую в истории партию кокаина. Столько наркотика никто из них не видел никогда. Рамирес прибыл в Транкиландию с подкреплением 12 марта и взял руководство операцией в свои руки. Ему доложили о существовании другой посадочной полосы в 16 милях к северу. И наутро, еще затемно, Рамирес перебросил туда вертолеты. Рабочие сбежали, побросав все. Полиэтиленовые мешки, спиртное, бумагу, пробирки, пипетки, термометры, кровати, матрасы, еду, лодки, пилы и все оборудование. Они оставили целую тонну кокаина в 50 громадных керамических кувшинах. Во втором лагере было 20 навесов, и назывался он «Кокаландия». Пройдя по тропинке, оперативная группа нашла и третий лагерь, «Кокаландию-2», точный слепок с «Кокаландии-1». Здесь обнаружили 140 ведер с кокаином, то есть еще 500 килограммов. Кокаин перенесли под навесы, к матрасам и оборудованию, и спалили все дотла. В четвертом лагере, отделенном от Транкиландии рекой Мисаи, полиция нашла 4 метрических тонны кокаина. Это был самый крупный из найденных тайников. Его тоже сожгли. Все были в восторге. «Уму непостижимо!» — кричал Петтинджел по радио своим непосредственным начальникам. «Мы тут, что ни день, то новую лабораторию с лица земли стираем!» 17 марта солдаты наткнулись на базовый партизанский лагерь, принадлежавший революционным вооруженным силам Колумбии. Здесь, как и в кокаиновых лагерях, имелись спальный корпус, кухня и пункт связи. Солдаты изъяли у партизан различное оружие, горы марксистско-ленинской литературы и портновские заготовки, рулоны сине-зеленой материи для формы и треугольные нашивки с желтым тиснением РВСК. Очевидно, партизаны охраняли кокаиновое производство. Похоже, подтвердились давние предположения военных, а заодно и американского посла Тамза, о связи партизан с наркобизнесом. За полмесяца 13,8 метрических тонн кокаина обратились в дым, а с ними 14 лабораторий и лагерей, 7 самолетов, 11 800 бочек с эфиром и другими химикалиями. В интервью Джонни Фелпс назвал Транкиландию заповедником кокаиновой индустрии. Колумбийские власти подсчитали, что за 2 года эти лаборатории принесли кокаиновым воротилам 12 миллиардов долларов чистого дохода. Уничтоженные лагеря вместе с сожженным кокаином стоили в 10 раз меньше. Для Фелпса и Рамиреса проведенный рейд означал, что картель больше не собирает грузы с миру по нитке из маленьких домашних лабораторий. Фелпс никогда прежде не видывал таких фабрик, как в Транкиландии, и никто в Колумбийской службе безопасности не подозревал об их существовании. Но одновременно существование Транкиландии бросало правительству некий вызов. Если можно отгрохать одну фабрику, за остальными дело не станет. Может, их десятки или сотни. Рамирес решил во что бы то ни стало найти все до единой. А Фелпс позаботился, чтобы Рамирес получил снаряжение и необходимые деньги от правительства США. Удачный рейд на Транкиландию сразу расстегнул американские кошельки. Отныне Рамирес стал лучшим полицейским Колумбии. Более захватывающего зрелища, чем разгром кокаиновых лабораторий, его соотечественники не видели никогда. Рейд сделал ему карьеру. Рамирес любил славу, ему нравилось быть в центре внимания, и он твердо решил стать в один прекрасный день шефом колумбийской полиции. Однако почивать на лаврах он не собирался. В первую очередь он был охотником. Им владела жажда новых побед. Он бросил наркодельцов в нокдаун. Теперь пришла пора добить их окончательно. В Транкиландии полно антиоксов, значит, без медельинского картеля тут не обошлось. Да и попытки Эскобара остановить Рамиреса явно свидетельствуют, что и у него рыльце в пушку. А участие клана Очоа доказано неоспоримо, ведь самолет с эфиром приземлился на Асьенде Веракрус. Самым большим откровением было для полиции участие кокаинового дельца из Богаты Хосе Гонсало Родригеса Гачи. Он оказался совладельцем лабораторий, найденных в джунглях. 36-летний Родригес Гача никогда не считался птицей высокого полета. Приземистый, полноватый, рост 1,65 м. Он был известен под кличкой «Мексиканец», поскольку питал особую слабость ко всему мексиканскому. Первой уликой против мексиканца был разбитый самолет, обнаруженный на одной из посадочных полос в лесных дебрях. Владельцем самолета был Хусто Пастор Родригес Гача, брат мексиканца. Следующий сигнал поступил от шефа полиции из Летиции, городка на Амазонке, где картель перекупал лист коки у перуанцев. В Летиции прошел слух, будто Родригес Гача полностью обанкротился в результате транкиландского рейда. Оказывается, еще с середины декабря 1983 года он начал перебрасывать пасту и кокаиновое основание из Перу на реку Яри и вложил в лаборатории колоссальные средства. Финансовый крах Родригеса Гачи явно подтверждал, что он партнер медельинского картеля. Накануне рейда цена килограмма кокаина в Майами при оптовых закупках составляла 14 тысяч долларов. После рейда она мгновенно подскочила. Впервые за последние 3 года обнаружился кокаиновый дефицит. И борцы с наркотиками воспряли. Рейд нанес картелю несомненный ущерб. Но что намерены предпринять кокаиновые магнаты? Глава 12. Белый Мерседес. Нервы министра юстиции Лары Бонильи были на пределе. Картель постоянно терроризировал его близких. Напряжение сказывалось и на главе семьи. Вступив в должность министра, Лара Бонилья вскоре с головой ушел в схватку с наркомафией. Его подстегивало гнусное обвинение во взятках, предъявленное ему Пабло Эскобаром. С того памятного заседания Конгресса скандальные публикации о делах картеля заполонили прессу, теле, и радиожурналисты приправляли их смачными деталями. Все с ведома и благословения министра юстиции. Результаты кампании превзошли все ожидания. Карлос Ледер ушел в подполье, а на столе президента Бетанкура ждал подписи приказ о выдаче Ледера американцам. Лара Бонилья лишил весь клан Очоа летных прав, а ведь они владели целой эскадрильей небольших самолетов. В начале 1984 года Лара Бонилья, с подачи полковника Хайме Родригеса, уличил 30 политиков в использовании наркоденег для предвыборной борьбы. Больше всех от карающей десницы министра пострадал Пабло Эскобар. Благодаря разоблачениям Лары Бонильи его с позором выдворили из Конгресса, и теперь газеты пестрели унизительными публикациями о его небезгрешном прошлом. Попытки продвинуться на политической арене пришлось оставить навсегда. Но сдался Эскобар не без боя. Тихо переждав первую волну общественного гнева, он снова взялся за оружие. В феврале 1984 года, когда суд аннулировал ордер на его арест, Эскобар потребовал от правительства отмены соглашения о выдаче преступников. Он заявил, что в противном случае они с Ледером закроют 1500 предприятий, оставив без работы более 20 тысяч жителей страны. А выступая на политическом митинге, он назвал Лару Бонилью подсадной уткой американского империализма. Эскобар также обратился с открытым письмом к послу США Тамзу, где отрицал свою причастность к кокаиновым лабораториям, осуждал соглашение о выдаче преступников и характеризовал Лару Бонилью как представителя вашего правительства в колумбийском кабинете. Эта последняя фраза показалась Джонни Фелпсу очень точной. Он безмерно уважал Лару Бонилью и восхищался им. Презрение же Фелпса к колумбийскому правительству росло день ото дня. Для выдачи преступников президент Бетанкур не предпринимал практически ничего и весьма слабо выражал солидарность со взглядами и борьбой Лары Бонильи. Теперь же он сидел, сложа руки, и спокойно наблюдал, как крупнейший в мире наркоделец, отъявленный убийца, оскорбляет министра юстиции. Фелпс, прежде всего, был полицейским и умел рисковать, работа такая. Однако он очень тревожился за Лару Бонилью. Министр явно не знал всей подноготной наркомахинации, не имел поддержки сверху и слабо представлял силы своих противников. В августе 1983 года колумбийская полицейская разведка предотвратила первое покушение на жизнь Лары Бонильи, организованное из Медельина. После раскрытия заговора Тамс и Фелпс посетили Лару Бонилью в Министерстве юстиции. «Вам надо держаться осмотрительней», — посоветовал Тамс и предложил ему свой собственный бронежилет. Поблагодарив обоих американцев, Лара Бонилья посмеялся над их опасениями. Выйдя от министра, Тамс отдал бронежилет Фелпсу. «Держите и всучите ему непременно». Фелпс передал жилет Ларе Бонилье, а вот заставить носить так и не смог. В другой раз, зайдя вместе с Тамзом к министру, Фелпс сообщил ему, что УБН обнаружило утечку информации в его собственном ведомстве. Сотрудники поставляли сведения наркодельцам. И снова Лара Бонилья не воспринял угрозу всерьез. Фелпс сказал Тамзу. Он еще не верит, не дозрел. Вскоре после разгрома Транкиландии в Медельине у киоска с прохладительными напитками под названием «Пальчики оближешь» собралась группа наркодельцов. Они задумали убить Лару Бонилью и теперь обсуждали план. За его осуществление им предстояло выложить, вместе с авансом, 50 миллионов песо. Это 521 тысяча долларов. Осведомитель УБН позже сообщит, что приказ об убийстве отдал сам Пабло Эскобар. Исполнение задуманного взяла на себя одна из медельинских шаек наемных убийц – Киситас. Непосредственным исполнителем выбрали Карлоса Марио. Этому нервозному бродяге шел 32-й год. На его счету было 15 арестов за убийство, грабежи и вооруженные нападения. За руль посадили молодого паренька Байрона Веласкеса, выкормыша Пабло Эскобара. 30 апреля 1984 года Тамзу позвонил взволнованный Лара Бонилья. Поток угроз в его адрес нарастал, и министр юстиции все больше тревожился за семью. Однако в тот день у него были хорошие новости. Министерство иностранных дел предложило ему уехать послом Колумбии в Чехословакию. Тамс обрадовался. «Ну, там-то вы будете в безопасности. Все террористы останутся здесь, в правительстве». К сожалению, продолжал Лара Бонилья, чехи дадут разрешение не раньше, чем через месяц. И на этот срок ему с семьей надо бы где-то укрыться. Быть может, Тамс поможет? И Тамс, разумеется, помог. Запросив по телефону «Белый дом», он попросил подыскать что-нибудь подходящее. Убежище нашлось в Техасе. Все выяснив, Тамс отправился на торжественный прием, а своему помощнику велел передать Ларе Бонилье о техасском варианте. В тот же день, в 7 часов вечера, Байрон Веласкес и Карлос Марио на мотоцикле, обвешанные гранатами, с МАК-10 наперевес, слились с потоком машин, высматривая белый Mercedes-Benz. Уже совсем вечерело, когда они обнаружили машину. Улицы были запружены транспортом, но Веласкес и Карлос Марио на новом юрком мотоцикле «Ямаха» смело ныряли в самую гущу. Наконец Веласкес на полной скорости врезался в «Мерседес», несколько помяв ему правое заднее крыло. Убийцы даже не успели тщательно прицелиться. Выхватив МАК-10, Карлос Марио навел автомат на смутно видневшуюся на заднем сиденье фигуру и, нажав гашетку, за 2 секунды выпустил всю обойму. 30 апреля 1984 года в 19:40 в клинике Шайо констатировали смерть Родриго Лары Бонильи. 3 пули 45-го калибра угодили ему в голову, 2 — в грудь, 1 — в шею и 1 — в руку. Бронежилет Льюиса Тамза валялся на заднем сидении, да он бы и не помог. После нападения на Лару Бонилью машина сопровождения устремилась в погоню за преступниками. Удачным выстрелом охранник повредил им топливный бак. Мотоцикл вспыхнул и, потеряв управление, вылетел на тротуар. Байрон Веласкес, оглушенный, с простреленной рукой, был немедленно арестован. Труп Карлоса Марио остался на улице. Пулеметная очередь охраны практически снесла ему голову. Белисарио Бетанкур и кабинет министров в полном составе побывали в клинике Шайо после убийства. Затем они уединились в президентском дворце в Нариньо. Министры были в ужасе. Разгневанный президент сохранял присутствие духа. Уже за полночь 1 мая он подписал указ об объявлении в стране осадного положения, пообещав спасти национальную гордость колумбийцев. В какой-то момент во время заседания он решительно заявил: «Выдадим их Америке». Тысячи людей прошли в ротонде Капитолия мимо закрытого гроба Лары Бонильи. Тысячи колумбийцев сказали ему последнее «прости». Солнечным утром 2 мая почетный военный эскорт проводил гроб через плаца Боливар к Национальному собору. Площадь была запружена плачущими людьми, богачами и бедняками, без различия. Их душили гнев и ярость. Слышались выкрики: «Мы любим тебя, Родриго! Отмщение! Справедливости!» Президент Бетанкур произнес надгробную речь. Он отнюдь не собирался успокаивать своих сограждан. «Пришла пора задуматься, кто мы такие? Что есть нация и что есть гражданин? Остановитесь, враги человечества! Колумбия выдаст всех преступников, они должны быть примерно наказаны. Толпа рукоплескала президенту. 6 дней спустя, 8 мая 1984 года, Бетанкур подписал приказ о выдаче Карлоса Ледера. Глава 13. Берри Сил. Через месяц после падения Транкиландии у колумбийского побережья появилась двухмоторная Cessna Titan 404, приобретенная в Майами для Хорхе Очоа. В Колумбию самолет перегоняли 2 летчика, приятель Очоа из Гондураса и второй пилот Элиас Маккензи. Оба страшно устали. В 2 часа по полуночи они вылетели с одного из южных Багамских островов в надежде, что в столь ранний час встреча с ВВС Колумбии маловероятна. «Ранчо Хорхе Очоа как раз под нами», — сказал гондурасец Феликс Диксон Бейтс, работавший прежде на коммерческих авиалиниях. «Хочешь взглянуть?» «Конечно», — ответил Маккензи. Титан облетел вокруг Асьенды Веракрус, и летчики помахали кому-то на земле. Но приземлился самолет не здесь, а южнее, в окрестностях Медельина. Там их встретили на машине и отвезли по горному серпантину еще южнее, в Ла-Лому, где проживало семейство Очоа. В гостиной их ждали Хорхе Очоа, Фабио Очоа, Пабло Корреа Араяве, зять Хорхе, и Пабло Эскобар. Председательствовал на сборище Хорхе Очоа. Маккензи испанского не знал, и Бейтс переводил. Сначала Очоа обменялся любезностями с Маккензи, даже вспомнил, что как-то говорил с ним по телефону. «Рад с вами познакомиться», — сказал Маккензи. Маккензи выполнял боевое задание. Собственно, заданий у него было 2, но узнай колумбийцы о втором, они прикончили бы его на месте. По-настоящему летчика звали вовсе не Элис Маккензи, а Адлер Берриман Сил. И был он осведомителем УБН. Родился и вырос Берри Сил в городе Баттон-Руж в Луизиане. Это был человек-гора, весил около 135 килограммов. Берри Сил считал, что он умнее всех на свете, глядел на всех свысока. Не курил, не пил. У него было 2 страсти — небо и женщины. Люди, знавшие толк в летном деле, считали его лучшим в мире пилотом. Когда ему было всего 26 лет, он уже ходил в рейсы самостоятельно. Самый молодой пилот за всю историю Trans World Airlines. Но потом Силу наскучили коммерческие рейсы. Ему, прирожденному лидеру и чертовски обаятельному мужчине, хотелось рисковать. И он нашел себя в контрабанде. В 1972 году, в возрасте 32 лет, Сил попался на Новоорлеанской таможне за попытку провоза 7 тонн пластиковых взрывателей в Мексику для кубинцев, вознамерившихся свергнуть Кастро. Сила отпустили по добру по здорову, но газетная шумиха стоила ему места в авиакомпании. И стал Сил воздушным купцом, как обычно называют контрабандистов, промышляющих всем подряд. В 1976 году, взявшись за марихуану, Сил зачастил в Центральную и Южную Америку. В 1979 году провел 8 месяцев в гондурасской тюрьме за нелегальное хранение пистолета в кабине самолета. На обратном пути повстречал контрабандиста Уильяма Роджера Ривза, который поведал Силу, что работает на медельинское семейство Очоа. Из 1981-го Сил тоже начал возить для них кокаин. Связь он держал с майамским сбытчиком по кличке Лита. Настоящего имени Лита никто не знал. В ту пору Сил превратился в настоящего гения контрабанды. Чтобы не повторять чужих ошибок, он внимательно изучал судебные отчеты о крупных контрабандных делах. Даже судебные заседания посещал, учился, точно прилежный студент, как губка все впитывал. И отработал собственную систему безукоризненно. Покидал Луизиану и возвращался только по ночам. Летал, как и прочие контрабандисты, без сигнальных огней. Он и его летчики пользовались специальными приборами ночного видения, которые аккумулировали и в 50 тысяч раз усиливали звездный и лунный свет. Над Колумбией его самолеты летали в так называемые «окна». ВВС получали 25-тысячные взятки, чтобы какую-то часть ночи они смотрели в другую сторону. А войдя в воздушное пространство США, люди Сила сбрасывали скорость до 220 км в час и снижались до 1,5 км. Тогда на экранах радаров их самолеты походили на вертолеты, которые возвращаются с нефтяных скважин в Мексиканском заливе. Затем, следуя указаниям радиолокационного маяка, самолеты Сила устремлялись над сетью проток и рукавов Миссисипи вглубь Луизианы. И там брезентовые мешки с кокаином спускали на парашютах в болото. Затем их втаскивали на борт специальных вертолетов и отправляли на разгрузку. Майамским сбытчикам кокаин переправляли на автомобилях. В 1982-83 годах Сил привез в Соединенные Штаты более 5 тонн кокаина, и доход его составил 25 миллионов. Все луизианские наркодельцы считали его главным контрабандистом штата. Полицейские, следившие за Силом, видели, как он беседует сразу по двум телефонам-автоматам. В небольшом зеленом полотняном мешочке были наготове сотни монет. С Колумбией он говорил специальным кодовым языком. Постоянное состязание с полицией его воодушевляло. Однажды, столкнувшись на улице Батон-Руж с полицейским штата Луизиана, Сил воскликнул: «Да никогда ты меня не поймаешь, идиот безмозглый!» Но Берри Сила все-таки поймали, правда, не в Луизиане, а во Флориде. И не потребовалось для этого сложной продуманной слежки. Показания осведомителя, да подслушанные телефонные разговоры, сделали свое дело. В марте 1983 года Большой федеральный суд присяжных в Форт Лодердейл обвинил Берри Сила в нелегальном ввозе 200 тысяч таблеток Куалют из Южной Америки. Фамилия Сила попала в газеты, но набрана была мелким шрифтом. В столбце значилось еще 75 фамилий. Он был занесен в список как Адлер Сил, он же Берри Сил, он же Билл Элдерс, он же Толстяк. Как бы то ни было, легенда его осталась чистой. Для Очоа он по-прежнему был Эллисом Маккензи. Имен Берри или Адлер Сил в Колумбии не знали. Сил сдался добровольно и вышел под залог в 250 тысяч долларов. Но суд грозил ему большим тюремным сроком. И Сил незамедлительно попытался договориться с властями. Сил предложил, что он перекинется, то есть станет тайным осведомителем. Наобещал с 3 короба, обещал столько кокаина, что им не снилось. Откуда? Не уточнял. Прокурор отверг предложение Сила. Все это время Сил по-прежнему держал связь с Лито и даже сделал для Очоа 3 кокаиновых рейса, пока гулял под залог на свободе. Но суд приближался, и Сил, позабыв о контрабанде, стал готовиться к защите. Он всячески старался утаить свои проблемы от колумбийцев. Однако это было не так уж просто. С одной стороны, Лито беспокоился, поскольку Маккензи привозил слишком мало наркотика. Вот, к примеру, брат Лито привез 3 тонны за раз. Почему бы Маккензи не попробовать? Сил был потрясен, узнав, что для самолетов Очоа такие рейсы вполне обычные. Расспросил подробнее. Лито поинтересовался, хочет ли Сил попробовать сам. «Хочу», — ответил Сил, — «надо только самолет подыскать». В феврале 1984-го Сил предстал перед судом в Форт Лодердейле по обвинению в контрабанде и был признан виновным. Ему грозило 10 лет тюрьмы. Норман С. Рёдгер, окружной судья Южной Флориды, мягкотелостью не отличался, приговоры выносил суровые. К тому же Силу предстоял второй суд по обвинениям, возникшим в ходе разбора первого дела. И к его 10 годам могли прибавить еще 47. Однако Сил, несмотря ни на что, продолжал готовиться к переброске 3-тонного груза для клана Очоа. 9 марта он приобрел двухмоторный Lockheed Loadstar, модификацию истребителя времен Второй мировой, грозы подводных лодок. На борт он мог принять значительно больше 3 тонн. Но на следующий день, 10 марта, полиция разгромила Транквиландию, и полет Сила был отложен до лучших времен. Сил отчаянно хотел прийти к полюбовному соглашению с властями, а когда его дела приняли совсем дурной оборот, решился на дерзкую аферу. Вышел на агентов УБН и сообщил им, что готов заключить с Ачоа сделку на 3,5 тонны и доставить их в УБН в 2 приема, в целости и сохранности. Сперва ему не поверили. Сил предлагал, ни много ни мало, удвоить рекорд Тампа. Сил умел убеждать. По его словам, операция уже на мази. Редчайшая возможность для УБН. И агенты решили рискнуть. 28 марта Сил подписал соглашение о сотрудничестве с УБН. Ему не обещали ничего, но обе стороны прекрасно понимали. Доставит Сил груз, ему значительно сократят срок. И 4 дня спустя под именем Элиса Маккензи Сил встретился в Ла-Лома с Хорхе Ачоа. Впервые осведомитель УБН переступил порог святая святых медельинского картеля. Гондурасец Феликс Бейтс перевел ему слова Ачоа. «Запас кокаина для отправки в Штаты не иссякаем». Впрочем, Ачоа сталкивался с определенными сложностями. Из каждых 300 килограммов, пересылаемых ежедневно через Багамы, половина попадала в руки полиции. Но и это пустяк по сравнению с катастрофой в Транквиландии. Пабло Корреа Араяве рассказал, что рейд в Льянос открыл для полиции имена многих членов картеля. «Теперь нам придется туго. Они зацепились за большую лабораторию мистера Ледера». Силу, как и любому летчику-контрабандисту, имя Ледера было знакомо. Корреа поведал Силу, что Ледер спрятал кокаиновые запасы картеля в подземных бункерах по всей Колумбии. Рейд в Транквиландию и дальнейшее правительственное расследование вынудили картель перенести лаборатории в другое место. На этих словах наркодельцы перешли на шепот. Картель заключил сделку с несколькими министрами в сандинистском правительстве Никарагуа. Сандинисты помогают Ачоа в строительстве взлетно-посадочной полосы для заправки самолетов в Никарагуа. Это означало, что при перелете из Колумбии в Штаты на борт можно будет взять меньше топлива, а значит, больше кокаина. С Бейтса и Сила взяли кровавую клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не произнесут слово «Никарагуа». Пусть считается, что перевалочный пункт находится в Коста-Рике. Сил немало удивился, что Ачоа сотрудничает с коммунистами. «Да мы не коммунисты, боже упаси», — пояснил главарь картеля. «Но они нужны нам, а мы им». «Американцы-то они вряд ли примут с распростертыми объятиями», — все еще сомневался Сил. «Тебе беспокоиться не о чем», — услышал он в ответ. Ачоа вкратце обрисовал грядущую операцию. В ближайшие дни Сил приземлится на полосе к северу от Медельина, заберет первые 1,5 тонны и переправит в Штаты. Половина уйдет в Майами, половина — в Лос-Анджелес. Клан Ачоа намеревался подкопить кокаин в Лос-Анджелесе. Во время летней Олимпиады 1984 года спрос резко возрастет. Вернувшись в Никарагуа, силы Бейтс будут дожидаться, пока картель соберет вторую партию груза. Неделю спустя Сил встретился с Лито в Майами, в мире машин, в роскошном автосалоне, которым Лито владел на пару с Пабло Эскобаром. Лито сообщил, что через салон еженедельно проходят 1,5 тонны грузы наркотика для сети Пабло Эскобара. Он также рассказал, что Ачоа потерял на Багамах 6 самолетов буквально за 2 дня и теперь тщательно проверяет своих сбытчиков в Майами. Непосредственно проверяет людей венесуэлец Лизардо Маркес Перес, бывший военный моряк. На родине его ждала тюрьма за контрабанду кокаина, 667 килограмм, и за участие в попытке совершить государственный переворот. Очоа почитали Маркеса светлой головой и величали профессором. Встретившись с Силом в середине апреля, Маркес сообщил, что картель недоволен недобросовестностью Лита. Он и его люди болтают с домашних телефонов вместо телефонов-автоматов. Для всех сбытчиков в Южной Флориде Маркес приобрел сигнальные устройства с кодом и составлял теперь пособие по технике безопасности. В тот же вечер, благодаря Берри Силу, в УБН узнали кодовый сигнал самого Маркеса. Прибыв в Панаму на деловую встречу с Хорхе Очоа, Пабло Эскобаром и другими наркодельцами, Сил привез для Очоа целую пачку ежедневных сводок, составленных Маркесом. Главари картеля хотели отправить полуторатонный груз как можно скорее, но Сил настоятельно требовал осмотра никарагуанской полосы. По возвращении в Майами Сил с Бейтсом купили фургон «Виннибаго» для внутренних перевозок кокаина в США. До операции оставалось два дня, но у «Лоудстара» на пробном полете перегорел двигатель, на замену потребовалась целая неделя и 30 тысяч долларов. А дальше новое препятствие. Лишив жизни Лару Бонилью, члены картеля вынуждены были укрыться от правосудия в соседней Панаме. Наконец, Сил встретился с главарями в Панама-Сити. Шел май 1984 года. После убийства минуло всего несколько дней. В картеле царила полная неразбериха. Трое братьев Очоа с чадами и домочадцами сняли дом в центре города. Неподалеку жил и Пабло Эскобар. От него Сил узнал, что Ледер скрывается в Бразилии, а все кокаиновые лаборатории в Колумбии демонтированы. Их перебазируют в Никарагуа. Впрочем, несмотря на текущие неприятности, Очоа намеревались отправить полуторатонный груз как можно скорее. На встрече Эскобар представил Силу незнакомца Федерико Воэна, государственного чиновника из Никарагуа, который готов сопровождать Силу и Бейтса для осмотра взлетной полосы. Воэна надо слушаться во всем, и никто их не тронет. Воин заявил, что его правительство организует переработку кокаинового основания в любом количестве. Дело за поставками из Колумбии. Эфир они закупят в Восточной Германии. Позже, в тот же день, Сил и Бейтс прилетели в Манагуа. В аэропорту Воин быстро уладил все вопросы с иммиграционной службой. Силу и Бейтсу позволили выйти в город без визы и штампа в паспорте. Встретила их Маркеса, жена Воина. Поехали на северо-запад. В 5 милях от Манагуа стоял огромный нефтеочистительный завод. По словам Воина, единственный в стране. Какой бы самолет ни пролетел над предприятием, вражеский или свой, его непременно собьют. Сил это, разумеется, запомнил. Объехав гору, они свернули налево, к Лос-Бразилес, военному аэродрому с одной посадочной полосой. За контрольно-пропускными пунктами Воин показал летчикам ангар, а в нем Пайпер Шайен, личный самолет Пабло Эскобара. Сил поинтересовался длиной и качеством покрытия взлетной полосы. Беседуя, Сил, Бейтс и Воин прошли почти всю километровую полосу из конца в конец. Без подобных проверок Сил контрабанду не возил. Но едва Сил с Бейтсом ступили на траву, чтобы осмотреть дренажную канаву по западному краю полосы, Воин заорал: «Стойте! Тут все заминировано», — объяснил Воин. «И если возникнут сложности при посадке, держитесь восточной стороны, на западной взорветесь». На карте Никарагуа Воин стрелками указал направление посадки и взлета. Дал код для проникновения в воздушное пространство Никарагуа. Следовало запросить вышку на определенной, очень высокой частоте и назвать свой опознавательный знак. Янки, ноябрь, виски, рентген, янки. Янвря. В углу карты Сил записал телефон Воина и его код по ОВЧ. Воин предупредил, что все подступы к Манагуа прикрыты установками ПВО для защиты города от ночных налетов «Контрас». На врезке с планом Манагуа Сил обвел местонахождение установок ПВО, нефтеочистительный завод, дом Воина и штаб Сандинистского народного фронта. Вернувшись в Панаму, Сил узнал, что Эскобар несколько изменил план операции. Вместо того, чтобы сидеть в Никарагуа в ожидании второй партии кокаина, Силу предлагалось слетать в Боливию за 6 тоннами кокаинового основания для новых никарагуанских лабораторий. Сила с Бейтсом доставили в Южную Флориду на личном самолете. Приземлившись, Барри Сил поспешил в Форт Лодердейл, чтобы предстать в федеральном суде пред очи судьи Рёдгера. Никто, однако, не удосужился уведомить судью, что Сил стал ценным для страны осведомителем. И Рёдгер дал ему максимальный срок – 10 лет тюрьмы. И постановил немедленно этапировать Сила в Броувордскую окружную тюрьму. В полнейшем отчаянии Сил изнывал в тюрьме 2 суток, пока агенты УБН на дополнительном закрытом слушании не уговорили Рёдгера выпустить его на поруки.